пусть она зайдет ко мне, отец», — ответила Дженнифер. «Пожалуй, тебе придется зайти к ней». Ей ампутировали руки и ноги. Конни Гаррет жила в маленькой чистой квартире на Хьюстон-стрит. Дверь Дженнифер открыла среднего возраста седая женщина в переднике. «Я Марта Стил, тетя Конни. Я живу с ней. Входите, пожалуйста. Она ждет вас». Дженнифер вошла в скромно обставленную спальню. Конни Гаррет сидела на подушках в большом кресле. Дженнифер поразила ее молодость. Она почему-то ожидала увидеть взрослую женщину. Конни, как и Дженнифер, было 24 года. Ее лицо словно сияло. Дженнифер сдержала дрожь, увидев тело без рук и ног. Конни Гаррет тепло улыбнулась и сказала: «Садитесь, пожалуйста, Дженнифер. Могу я называть вас Дженнифер? Отец Райан много рассказывал о вас. И, конечно, я видела вас по телевизору. Я так рада, что вы пришли». Дженнифер хотела что-нибудь сказать в ответ, но почувствовала, что слова будут лишними. Она села в удобное мягкое кресло, стоящее напротив девушки. «Отец Райан говорил, что несколько лет назад вы попали в аварию. Вы можете мне рассказать, что произошло?» «Боюсь, что это была моя ошибка. Я переходила перекресток, вышла за пешеходную дорожку, поскользнулась и попала под автомобиль». «Когда это было?» 3 года назад, в декабре. Я шла в Блумингдейл, чтобы сделать какие-то покупки на Рождество. Что произошло после аварии, я ничего не помню. Очнулась я в госпитале. Сказали, что привезла скорая. У меня был сломан позвоночник. А потом они отрезали все». Она замолчала и попыталась пожать плечами. «Пробовали сделать протезы, но они мне не подходят». «Вы подавали в суд?» Она посмотрела на Дженнифер. «Разве отец Райан не говорил вам?» «Что?» «Мой адвокат подал в суд на компанию, грузовик который сбил меня, но мы проиграли процесс». «Мы подали апелляцию, но тоже проиграли». «Ему надо было рассказать об этом», — произнесла Дженнифер. «Если апелляционный суд вернул ваше дело, боюсь, ничего нельзя сделать». Конни Гаррет кивнула. «Я тоже не верю в это. Но отец Райан сказал, что вы можете творить чудеса. Это уже его территория. Я только адвокат». Она была сердита на отца Райана за то, что он дал надежду Конни Гаррет. Дженнифер решила поговорить с ним. Сзади подошла пожилая женщина. «Мисс Паркер, может быть, вы выпьете чая или кофе?» Дженнифер внезапно ощутила голод, так как не успела пообедать. Но, увидев сидящую напротив Конни Гаррет и представив, как будут ее кормить, отказалась. «Нет, спасибо, я только что пообедала». Единственным желанием Дженнифер было как можно быстрее уйти отсюда. Она напрасно пыталась придумать какие-нибудь утешающие слова. проклятый отец Райан!»